Может быть, он станет драматургом, будет писать трагедии, как Эллен Шлегер и Ингеман. Ингеман Бернхард Северин, 1789-1862, писатель консервативно-романтического направления, автор исторических романов, драм, поэм исторического содержания, лирических стихотворений. Обращался также к жанру литературной сказки, сборники «Сказки и рассказы» 1820, «Новые сказки и рассказы» 1847. Путь Андерсона к своей сказке во многом лежал через преодоление воздействия несколько напыщенной манеры Ингемана. И он немедленно начал новое наступление на храм искусства, который так долго и тщетно пытался завоевать. Писать ему было не в новинку. Он сочинял еще дома в Оденсе, а играя в театре, снова пристрастился к этому. В 1821 году он прочел в одном литературном журнале немецкий романтический рассказ с привидениями под названием «Лесная часовня» и переделал его в большую трагедию в 5 актах. Свое произведение он показал Хёк Гульдбергу, который с интересом прочел его и исправил все орфографические ошибки. Андерсон поспешил прочесть пьесу всем своим близким и дальним знакомым, в том числе Эллен Шлегеру и Ингеману, которым он без долгих размышлений пришел со своим опусом под мышкой. Гульдберг помешал Андерсону отдать ее для постановки в Королевский театр, и Андерсон, кажется, на некоторое время оставил сочинительство. Но в следующем, 1822 году, он возобновил его и, заимствовав тему из фюнского народного сказания, написал еще одну драму «Разбойники из Виссенберга», которую втайне от Гульдберга анонимно послал в театр. Это была, конечно, безнадежно сырая чепуха. Язык изобиловал неудобоваримыми романтическими клише. Прописание взывало к небесам, а содержание вполне соответствовало юному возрасту автора. Произведение ему вернули с замечанием, что в нем проявилось полное отсутствие общего образования у автора и желательно ему с помощью мецената выучить что-нибудь как следует, прежде чем снова приниматься за сочинительство. Но это не удержало его от новой попытки, и скоро была готова еще одна драма, тоже в 5 актах, на древнескандинавские темы. Она называлась «Солнце эльфов». Эту пьесу он тоже читал всем своим знакомым, в том числе Эрстеду, который сказал о ней несколько добрых слов, и Пробсту Гутфельду, который услышал о чудаковатом молодом человеке и заинтересовался им. Гутфельд Фредерик Карл, 1761-1823, приходский священник в Копенгагене. Его памяти Андерсон посвятил стихотворение, опубликованное в газете «Den Westschalandske Avis» 1 февраля 1823 года и относящийся таким образом к числу самых ранних выступлений писателей в печати. Андерсон обратился также к адмиралу Вульфу, с которым не был лично знаком, но тот перевел несколько драм Шекспира. Вульф Петер Андреас, 1774-1842, датский военно-морской деятель и педагог, к моменту знакомства с Андерсоном заместитель начальника морского кадетского корпуса в Копенгагене. Помимо Шекспира, переводами из которого он занимался в 1818-1825 годах, переводил также произведения Байрона. Семья Вульфов принадлежала впоследствии к ближайшему окружению Андерсона. Это было достаточным поводом для визита. Как рассказывал Вульф впоследствии, юный писатель представился словами: «Вы перевели Шекспира, я его очень люблю, но я тоже написал трагедию, вот послушайте», и с места в карьер принялся читать. Когда он закончил, сбитый с толку слушатель, обретя дар речи, пригласил молодого человека прийти к нему еще раз, на что Андерсон ответил: «Да, непременно приду, как только напишу новую трагедию». «Ну, тогда это будет не очень скоро», — ответил Вульф. «Отчего же?» — парировал Андерсон. «Я думаю, она будет готова через 2 недели». и скрылся так же неожиданно, как появился.